Глава 9. Ужин прошел тихо, без пустых бесед и устных экскурсий по Акибалану. Дорога и жара вымотала всех, даже крепких и выносливых мужчин, так что я, практически не жуя и не ощущая вкуса, проглотила что-то похожее на мясо с овощами и, съев несколько кусочков кукурузной лепешки, поднялась из-за стола. И легонько потянув за руку сына, который буквально засыпал за столом, пожелав мсье приятных снов, мы поднялись на второй этаж. «Мам, а мы завтра пойдем в сад», — пробормотал Даррен, стаскивая с себя мокрую от пота рубаху. Роско, кажется, продолжительная жара тоже пришлась не по душе, и пес, распластавшись вдоль стены под окном, тихонько посапывал. «Пойдем, а еще сходим в курятник». Хлоя сказала, что в конце сада живут несколько кур и один нахальный петух, заговорщическим голосом произнесла, помогая ребенку снять обувь. Он напал на Яник, и если бы не отважный Идир, девушка бы погибла от клюва страшной и злобной птицы. «Мам, ты смеешься, да?» — возмущенно воскликнул мальчишка, забираясь на высокую кровать. «Совсем немного, но также, согласись, интересней». «Да, а Идир отогнал его острой шпагой», — осоловело протянул сын, силясь распахнуть глаза. Но сон оказался сильнее детского любопытства. «Не знаю, завтра обязательно спросим», – прошептала, смахнув со лба ребенка челку. Поправила сползшую простынь, но уходить не спешила. Сейчас, когда окно было открыто, а с улицы тянуло чуть прохладным воздухом, можно было немного отдохнуть и подумать, прячась от кровососущих под балдахином. «Анули и Эфе. Радость и богатство». «Да, новость для меня оказалась неожиданной. И что делать теперь, я пока не понимала. То, что у Алтона могли быть женщины, я догадывалась. Странно их не иметь, если собственная жена тебе отказывает в близости. Ну и постоянные поездки, длительные путешествия этому только способствовали. И я ни в коем случае не осуждала отца. Но вот появление родни меня немного дезориентировало». Ведь это не просто мимо проходящая особа. Алтон любил эту женщину, был счастлив с ней и радовался, когда у него родился сын. А еще Анули была в этом доме хозяйкой. Да, Алтон не предполагал своей скорой кончины, но это не умаляет его непредусмотрительности. Он оставил свою дочь, неподготовленной к жестокому миру, как и оставил любимую женщину и сына без дома, раз мсье Алекс смог выкупить виллу у мсье Ирвина. Да и в письмах и документах, найденных в сейфе, не было и слова о гражданской жене и ребенке. «Точно, сейф», – прошептала, резко поднимаясь с кровати, и едва не закричала, заметив в кресле у окна темную тень. Сейчас же сердито прошипела. «Скай!» «Прости, ты так глубоко задумалась, что даже не заметила моего появления», – виновато проговорил мужчина. «О чем ты размышлял, Адель?» «Этот Алекс. Тебе не кажется, что он знал о подлоге документов и просто выжидает время?» Не ответила на вопрос мужчины. Оглядела комнату и, не обнаружив в ней гувернера, уточнила. «Где Глен?» «Я попросил его немного прогуляться». «Хм, значит, он знает, кто ты на самом деле?» «А девушки?» «Они нет», — коротко ответил Скай, поднимаясь с кресла. «Что касается Алекса, я с тобой согласен. Ему необходимо находиться на вилле именно в эти дни. Дель, несколько моих людей прибыли с нами на корабле, и сейчас они занимаются сбором информации о градоначальнике и его подельниках. Они же останутся здесь с тобой. Им ты можешь доверять, как и мне. Через неделю один из них придет наниматься к тебе в работники, назовется Майклом, найми его». «Скай, кто ты на самом деле?» произнесла, пытливо вглядываясь в знакомое и нет лицо мужчины. Мысленно хохотнув над фразой месье Нейтана, «Им ты можешь доверять, как и мне». Глава преступников Вердании, которого никто не видел в лицо, кроме тебя и еще двух человек, с улыбкой проговорил Скай, сделав шаг в мою сторону. «А еще кто? С каких пор глава преступников Вердании вхож к его величеству? И зачем главе преступников устраивать проверки градоначальников?» «Слышала?» — усмехнулся мужчина, приблизившись ко мне еще на шаг. «Да. Так кто ты, Скай?» «Мне жаль». «Не скажешь», — усмехнулась. «Признаться, другого ответа я и не ожидала услышать». «Ты уедешь?» «Я должен, Дель, но одну тебя не оставлю и прежде разберусь с Ирвином и Алексом», — едва слышно проговорил незнакомец, сделал последний шаг, окончательно сократив между нами расстояние, и медленно провел по моей щеке тыльной стороной ладони. «Дель, та игра, мы говорили с тобой о ней, она длится уже больше 10 лет, и в ней давно увязли все влиятельные фигуры Вердании и соседних стран. И ты должен вернуться в Верданию, чтобы продолжать партию? Следующий ход мой», — произнес мужчина. А мне вдруг вспомнилось. Самый сильный ход в шахматах — это удар доской по башке. И сейчас я как никогда была уверена, что только этот ход наконец закончит дурацкую игру, но сказала совсем другое. «Ты расскажешь, какая цель этой игры?» «О ней давно забыли. Все увлеклись уничтожением пешек, чтобы пробиться к их величествам», — с горькой усмешкой ответил Скай, продолжая выводить странные узоры на моем лице. «Ее величеству это не понравилось, и она потребовала соблюдения правил». «А тебя назначили судьей?» «Дель». «Ладно, можешь и дальше хранить свои секреты», — отпрянула от мужчины. Но вдруг осознала, что веду себя как маленькая глупая девочка, и проговорила. «Я уверена, Алекс ждет очередную партию алмазов. Съездим завтра на прииск». «Конечно», — улыбнулся Скай, с легкостью распознав мой маневр. «Расскажешь, почему ты так пристально следила за Анули?» «Да, почему бы и нет?» Озорно улыбнулась мужчине, прошла к креслу, где он совсем недавно сидел, неторопливо в нем устроилась, убедилась, что сын крепко спит, и только тогда заговорила. «Кажется, Анули была любимой женщиной моего отца, а Эфе, милый мальчуган, мой брат». «Хм», — поперхнулся Скай, не сразу найдя, что сказать. «Все же великому и могущественному не все подвластно в этом мире, и мне удалось его удивить». Но надо отдать ему должное. Скай быстро взял себя в руки и поинтересовался. «И что ты собираешься делать?» «Не знаю», — меланхолично пожала плечами, ощущая вселенскую усталость. «Сейчас моим единственным желанием было лечь где-нибудь в прохладном уголке и чтобы меня хотя бы пару дней никто не трогал». «Я правильно понимаю, в завещании об Анули и Эфе ни слова не сказано?» «Да». «Значит, тебе не о чем волноваться», — равнодушно ответил мужчина, вновь наступая на меня. «Ты так думаешь?» — усмехнулась, зная, что в этой ситуации будет не все так просто. «А еще Анули ждала отца, и теперь я уверена, что приглушенный всхлип, когда я сообщила о гибели Алтона, мне не показался». «Полагаю, ты примешь правильное решение», — увильнул от ответа Скай, присаживаясь на пол прямо у моих ног. Эта необычная поза для мужчины, привыкшего повелевать и всегда держать дистанцию, а еще доверие ко мне, настолько потрясли меня, что я на миг растерялась. «Да», — ответила, чуть запнувшись, не отводя свой взгляд от темных глаз мужчины, который пытливо всматривался в мое лицо, будто силясь увидеть что-то, только ему ведомое. «Порой я жалею, что ввязался в игру», — наконец заговорил Скай, в очередной раз ошеломив меня тем, что положил свою голову мне на колени, а руками обнял мои ноги. «И скучаю по временам, когда не знал, кто я, и все казалось таким простым. Мы сами творцы своей судьбы, и какова бы ни была твоя цель, я уверена, что ты ее достигнешь», — промолвила. Осторожно, будто боясь спугнуть, едва касаясь, погладила его темные, как южная ночь, волосы. Потом еще раз и еще... и, осмелев, зарылась пальцами в густую копну шелка. «У меня нет иного выбора», — горько усмехнулся мужчина, еще крепче сжимая мои ноги. «Одно придает мне сил». «Предвкушение победы?» «Ты...»